О, пусть тревожно разум бродит и замирает сердце, пусть, когда в очах моих восходит философическая грусть. Сажусь за стол, и полдень жуткий, и пожелтевший фолиант заложен бледной незабудкой, и корешок, и надпись «Кант» заткет узорной паутиной цветную бабочку паук, там, где над взвеянной гординой обвис сиренью спелый сук. Свет лучезарен, воздух сладок, роняя профиль в яркий день, ты по стене из темных складок переползаешь, злая тень. С угла свисает профиль строгий, неотразимую судьбой. Недвижно вычерчены ноги на тонком кружеве обой. Неуловимый, вечно зыбкий, не мучай и подай ответ. Но сардонической улыбки не выдал черный силуэт. Он тронулся, и тень рассыпал. Он со стены зашелестел, и со стены бесшумно выпал, и просквозил, и просерел. В атласах мрачных легким локтем, склонясь на мой рабочий стол, неотвратимо желтым ногтем вдоль желтых строк мой взор повел. Из серебристых паутинок сотканной грустью ликивал, как будто рой сквозных пылинок в полдневном золоте дрожал. В кудрей волнистых золотистых атласистый и мягкий лен из незабудок росинистых гирлянды заплетает он. Из легких трав восходят турьи, едва приметные рога, холодные глаза лазури льют матовые жемчуга, сковали матовую шею браслеты солнечных огней, взвивается, подобный змею, весь бархатный в шелку теней. Ты скажешь «день», и день обманет, он вот, но голову закинь, гляди, и хмурый сумрак канет его сапфировая синь, несущий мне и вихрь видений, и бездны изначальный синь, мой звездный брат, мой верный гений, зачем ты возникаешь, сгинь? Ты возникаешь духом нежным, клоня венчальную главу. Тебя в краю ином безбрежным я зрел во сне и наяву. Но кто ты, кто? Гудящим взмахом, разбив лучей сквозных руно, вскипел и праздно прыснул прахом в полуоткрытое окно.